Глава 10. Я взял меню из держателя. Когда перевернул его и посмотрел наоборот, шрифт поплыл и задвоился под моим взглядом. Я досадливо тряхнул головой, потом отодвинул листок подальше от глаз и наклонил так, чтобы на него падал более яркий свет. «Что это вы делаете?» — поинтересовалась Ханна. Я мельком глянул на нее. «Читаю оборотную сторону меню». «А почему так далеко его держите?» «Потому что иначе не могу прочесть», — ответил я несколько раздраженным тоном. И тут я пожалел об этом. Она была не виновата в том, что теперь мне для чтения были нужны очки. Я снова перевел взгляд на меню. «Почему вы здесь? Боитесь ли вы смерти? Удовлетворены ли вы?» Они были там. Три маленьких вопроса. Маленьких, потому что в них было мало слов, и гигантских, если задуматься об их сути. «Глядите-ка, на оборотной стороне какие-то вопросы». Ханна проследила за моим взглядом и перевернула свое меню. Она прочла вопросы на нем, а потом наклонилась вперед, чтобы прочесть мои. «Это так странно». «Что именно?» «Вопросы на наших меню разные». Она привстала на своем диванчике, развернулась и потянулась к соседнему столику. Взяла оттуда три меню и выложила их на наш стол. «Давайте посмотрим, что написано на этих». Я наблюдал за ней, пока она поочередно переворачивала каждый листок. «Здесь написано... Эй!» — изумленно воскликнула она. «Это очень странно». Я вопросительно посмотрел на нее, и она ткнула в меню пальцем. «Я могла бы поклясться, что секунду назад здесь были другие слова, но теперь они такие же, как на первом меню, которое я взяла». Она схватила еще одно из трех новых меню, и я увидел, как ее глаза округлились от изумления. Она подняла на меня взгляд. «Вы...» Она запнулась. «Вы это видели?» Медленно проговорила девушка. Она повернула меню лицевой стороной вверх и бросила его на стол. Через секунду снова взяла его и перевернула. Я вместе с ней наблюдал, как буквы исчезают и появляются вновь. «Ну как, у вас все в порядке?» Кейси снова подошла к столику и поставила перед нами напитки. «Я смотрю, вы с меню знакомитесь», — проговорила она и улыбнулась. «Давненько ты в него не заглядывал», — добавила она и улыбнулась мне. «У нас сегодня в наличии особое блюдо — сэндвич Рубен с окунем. В меню его нет». Ханна посмотрела на меня. «Вот его я и возьму», — ответил я. «Хороший выбор», — похвалила Кейси. «Его подают на мраморном ржаном хлебе с гарниром из капустного салата с ананасом. Пойдет?» «Пойдет», — согласился я. Кейси снова улыбнулась и обратилась к Ханне. «А ты что будешь?» Ханна секунду помедлила, потом положила свое меню на стол. «Все, что захочешь», — повторил я, — «в благодарность за гайки. Не забывай». Она подняла глаза на Кейси. «Ничего, спасибо». Кейси быстро глянула на меня. «Наш фирменный завтрак очень хорош. Рекомендую», — сказала она Ханне. Снова посмотрела на меня и подмигнула. «Его чаще всего берут те, кто у нас впервые». Ханна помотала головой. На этот раз решительнее. «Нет, ничего не надо. Спасибо». Тон ее голоса изменился. Стал очень твердым. Дружелюбия в нем как и не бывало. Кейси медленно кивнула. «Что ж, ладно». И протянула Ханне руку. «Меня зовут Кейси». Ханна не приняла ее. «Здрасте», — буркнула она. Кейси убрала руку. «Мы с Джоном поболтали, пока ты была в уборной. Похоже, вы оба немного заблудились». «Это он заблудился», — ответила Ханна. «А я тут живу, знаю эти места, и люди тоже знают, где я нахожусь». Кейси стрельнула в меня глазами и снова обратилась к Ханне. «Вот и славно. Ну, пойду отдам заказ. Но если передумаешь, просто дай мне знать».